Он не мог говорить от слабости, но Тася прочитала в его глазах вопрос. «Где была поздней ночью?» «У врача», — вслух ответила Тася. «Он верит в твое выздоровление, и я тоже». Тася осторожно сняла рубашку с Михаила, тщательно просмотрела постель, порылась в его негустой шевелюре. Шеи не было. «Упаси от них Господь!» Миша понял ее действия и улыбнулся, насколько хватило сил. Уголками губ улыбнулся. Второй приступ оказался сильнее первого. Миша хрипел, зрачки уползали за ресницы, температура заполнила деление градусника до отказа, но утром резко упала до 35 градусов. Тася впервые легла на кровать. Она не спала трое суток. Судя по описанию болезни врачом, кризис миновал. Она боролась со сном, но безуспешно. Сон сковал ее веки. Но через час вдруг проснулась. Видимо, сработало подсознание. Она оставила больного без присмотра. Но, увидев спящего, мерно дышащего Мишу, позволила себе уснуть еще на несколько часов. В письме двоюродному брату Косте от 1 января 1921 года Михаил, кроме всего прочего и, видимо, для него весьма важного, а именно его литературных дел, написал: «Ты спрашиваешь, как поживаю? Хорошенькое слово, именно поживаю, а не живу. Мы расстались с тобой приблизительно год назад. Весной я заболел возвратным тифом, и он приковал меня. Чуть не издох». О Тасе в письме ни слова. Литературная работа увлекла его, он думает только о написанных рассказах и пьесах, в размышлениях по этому поводу. А во Владикавказе, впервые приподнявшись на подушке, набравшись сил, он с трудом вымолвил: «Ты мой ангел, Тася». И она тут же забыла о всех своих переживаниях. Она была счастлива, что Миша любит ее, и все трения между ними исчезли. У Таси были времена, когда казалось, что ее личная жизнь рассыпается, как ртуть из разбитого термометра, на мелкие капельки, которые никогда не собрать воедино. Погиб на фронте в первом бою любимый брат Женька. Она сильно горевала о его гибели, смотрела на его вещи, привезенные вестовым, как на святыни. Боялась поначалу притронуться к ним, а потом собрала волю в кулак и повесила в тот же шкаф, где они висели. Пусть ждут хозяина. Всякое случается на войне, может, еще вернется. Но чудо не произошло. Другим потрясением для Таси был отъезд отца в Москву к любимой женщине, его смерть после жесткого или жесточайшего объяснения с матерью. Тася, конечно, была на стороне матери, но все-таки не презирала женщину, которую любил отец. Мать не пришла на похороны, зная, что там будет женщина-разлучница. А Тася не отходила от гроба, зареванная, при прощании обняла отца и поцеловала в лоб. Даже пошла на поминки к этой женщине. Матери передали об этом, и та рассердилась на Тасю, даже назвала ее предательницей. Тася удивилась. «Но это же мой отец. Я гордилась им. И как я могла не попрощаться с ним? Ты пойми меня, мама. Наш отец красавец, он мог быть артистом, он был светом и примером моей жизни». «Примерчик», — зло сжала зубы Евгения Викторовна и косо посмотрела на дочь. Потом она уехала с детьми в Харьков, и при суматохе гражданской войны они даже не обменялись адресами. Тася обязательно бы написала маме, но та через сестру в Киеве не связалась с дочерью.